эти меры Петра III во многом напоминают те, которые в Пруссии провел к тому времени Фридрих II, а в австрийской монархии спустя почти два десятилетия в 1781 году объявит Иосиф II. В них в определенной степени отразились популярные в общественном сознании эпохи Просвещения стереотипы, в частности, идея свободы совести, но истолкованная и приспособленная к интересам господствующих классов феодально-абсолютистских государств. Ибо в основе такого курса в конечном счете лежали соображения экономической пользы, стремление удержать от побегов значительную часть трудоспособного городского, а особенно сельского населения, а также понимание, что только силой сделать это нельзя. Характерна мотивировка указа. В России, говорилось в резолюции Петра III, наряду с православными и иноверные, яко магометане и идолопоклонники состоят, а те раскольники, христиане, точию в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают, бесполезно. В ближайшие недели были изданы дополнительные указы о защите раскольников от чинимых им обид и притеснений, и манифест, которым бежавшим за рубеж великороссийским и малороссийским разного звания людям, также раскольникам, купцам, помещичьим крестьянам, дворовым людям и воинским дезертирам, разрешалось возвращаться до 1 января 1763 года без всякой боязни или страха. А как обстояло с внешнеполитической деятельностью Петра III и поддерживавшей его дворянской группировки? Рассмотрение этой важной и до конца неисследованной темы выходит за рамки стоящих перед нами задач. Отметим лишь, что здесь с особой силой проявились личные пристрастия нового императора, его давние симпатии к Пруссии и Англии и антипатии к Австрии и Франции. Неудивительно, что едва вступив на престол, он осуществил переориентацию международной политики русского правительства. По этому поводу в истории дипломатии сказано: «Не считаясь с государственными интересами, которые привели к вступлению России в антипрусскую коалицию, Петр III и его окружение резко изменили направление внешней политики, заключив с Пруссией не только мир, но и союз». Для Фридриха II то и другое было выгодно. По его собственному признанию, он получил гораздо больше того, на что мог надеяться. Но и Петр III со своей стороны получал от короля ряд гарантий, в том числе обещание действительно и всеми способами содействовать ему в возвращении Шлезвига из-под датской оккупации, вплоть до оказания военной помощи, а также поддержать избрание курлянским герцогом вместо одиозного Эрнста Берона принца Георга Людвига, дяди императора, а на королевский престол Речи Посполитой, дружественного России кандидата. Осуществление этого плана поставило бы самого Фридриха II в политическую блокаду. Одновременно Петербург выступил с интересной внешнеполитической инициативой. 12 февраля представителям иностранных держав была вручена декларация об установлении в Европе всеобщего мира. Во избежание дальнейшего пролития человеческой крови стороны должны были прекратить военные действия и добровольно отказаться от сделанных в ходе Семилетней войны территориальных приобретений. Русские предложения встретили более чем сдержанный прием со стороны правительств антипрусской коалиции, особенно в Вене и Париже. Французский посланник барон Брейтель в февральской депеше в гротескной форме обрисовал свою беседу по этому поводу с Петром Третьим. Его неоднократно повторенные слова, что же касается меня, то я хочу мира, Брейтель счел очередной причудой подвыпившего северного деспота. Между тем уже в январе начались переговоры с Берлином о размене военнопленными и частичном отводе войск в Россию. В их составе чуть позже, кстати, вернулся домой и Емельян Иванович Пугачев. Солдатам заграничного корпуса было обещано скорейшее возвращение на родину. Правда, привлекательность всех этих шагов вскоре была сведена на нет самим же Петром Третьим. Часть русской армии была придана в помощь Фридриху II и приняла участие в боевых действиях против недавней союзницы, австрийской монархии. К тому же Петр III лихорадочно готовился и к осуществлению своего давнего замысла – начать военные действия против Дании за возвращение Шлезвига. Следует, впрочем, подчеркнуть, что при всей своей непоследовательности и нетерпеливости Петр III отнюдь не был склонен к безграничным уступкам Фридриху II. Как ни странно, скорее даже наоборот. Австрийский посланник Мерси к Петру III вовсе не расположенный, в депеше от 14 апреля так передавал его слова по этому поводу. «Он сделал уже очень много на пользу короля прусского. Теперь ему, государю русскому, нужно подумать о себе» и позаботиться о том, как ему подвинуть собственные свои дела и намерения. Теперь он не может выпустить из рук королевства Пруссию, разве только если король поможет ему деньгами. Это не случайно брошенная фраза и не пустая застольная болтовня, а реальность, имеющая документальное подтверждение. В подписанных Россией и Пруссией 24 апреля и 8 июня трактатах содержалась оговорка, что в случае обострения международной обстановки вывод русских войск с территории Пруссии приостанавливается. Практические выводы из этого Петр III сделал довольно рано. Уже 14 мая им был подписан указ Адмиралтейской коллегии. В нем говорилось, что по причине продолжающихся в Европе беспокойств не может армия наша из нынешних ее мест скоро возвращена быть, но паче же принуждена неотложно пополнять отсюда заведенные единожды для нее магазины. В соответствии с этим повелевалось подготовить к выходу в море кронштадтскую эскадру, но до указу нашего не отправлять, а ревельскую эскадру под командованием контр-адмирала Спиридова оборот, как можно скорее послать крейсеровать от Рижского залива до Штетинского, прикрывая транспортные суда. Нашли ли во внешнеполитическом курсе правительства Петра отражение какие-либо славянские аспекты? Едва ли у самого императора, и здесь можно согласиться с Екатериной Романовной Дашковой, существовал к этому самостоятельный интерес – пусть даже в той мере, как у его предшественницы Елизаветы Петровны. Тем не менее, сама жизнь, реальные интересы и потребности вынуждали его считаться с традиционными связями России со славянами. Заметную роль в этом играл религиозно-политический фактор. Известно, что в договоре 8 июня русское правительство обязалось защищать права православного населения Речи Посполитой, то есть украинцев и белорусов, значительная часть территории которых в то время еще входила в состав этого многонационального государства. Но лишь этим дело не ограничилось. Факты свидетельствуют, что в политике правительства Петра III отразился, успел отразиться, и интерес к южным славянам, основная масса которых находилась под османским игом, а отчасти – под властью Венецианской республики и австрийской монархии. В крайне сложном положении была Черногория, зажатая между османами и венецианцами. По Понятно, что балканские славяне видели в лице родственной по языку и вере России своего заступника, а в лице императора своего покровителя. Со всей очевидностью это обнаруживает послание черногорских митрополитов Савы и Василия, направленное 6 апреля на имя Синода. Они просили защиты от происков Венеции, которая натравливала на Черногорию султанские войска и вмешивалась в дела местной православной церкви. «Ныне, — говорилось в послании, — вздумали венециане и начали российским печатом на славянской церковной книге печатать униятски, чтобы российского имени не было в славянском здешнем народе, черногорском и далматинском, сербском и болгарском и хорватском». Авторы послания просили Синод от имени императора письменно учинить представление оной Венецианской республики, да перестанут от оного тиранства к православным архиереям и народу черногорскому. На документе сделана пометка, докладывана ноября 1 1762 года, то есть уже при Екатерине II. Однако встречный демарш по черногорскому посланию был сделан еще при Петре III, причем довольно скоро, уже в конце мая. Сведения об этом мы нашли в донесении русского посланника в Вене Дмитрия Михайловича Голицына на имя Екатерины от 23 июля 1762 года. Он сообщал, что во время прежнего правления рескриптом 30 мая ему было поручено вручить венецианскому посланнику в Вене промеморию по причине претерпеваемых греческого исповедания народом великих от римского священства обид и притеснений. Далее Голицын извещал об ответе. В рассуждении заступления российско-императорского двора власти Венецианской республики вновь отправили указы с повелением, дабы впредь ни малейшие обиды и притеснения чинены не были. Хотя указы, как видно, рассылались только в пределах венецианских владений, слухи о демарше России не могли миновать соседней Черногории и прилегающих славянских областей Османской империи. Это способствовало и популяризации императора, тем более что его имя было созвучно имени Петра Великого, авторитет которого в южнославянской среде был в XVIII веке очень высок. Зато Екатерина II, судя по тональности донесения, о заявленном протесте не знала. Иначе Голицыну не потребовалось бы излагать предысторию венецианского ответа, деликатно именуя царствование Петра III прежним правлением. Столь быстрая и решительная реакция на послание черногорских митрополитов заставляет задуматься о многом. В частности, о возможных намерениях правительства Петра III относительно политики в османском вопросе. Известно об этом немного, да и неудивительно. Прежнее правление было слишком непродолжительным, чтобы подобные намерения могли вылиться в сколько-нибудь отчетливые планы. Но в существовании таких намерений едва ли можно сомневаться. Сошлемся вновь на хорошо известный и опубликованный во всеобщее сведение указ о коммерции, в котором подчеркивалось, что нет государства в свете, положение которого могло бы удобнейшим образом быть к произведению коммерции, как нашего в Европе. Далее, в частности, говорилось, что у России в самый Египет и Африку по Черному морю, хотя еще не отворенная, но дорога есть. Как красноречиво это слово «еще». Ведь исконная и жизненно важная для экономики страны дорога через Причерноморские степи была на несколько столетий затворена Османской империей и ее сателлитом Крымским ханом. Оттворить ее было невозможно без борьбы с ними, а это полностью совпадало с интересами славянского населения Балкан, издавна ожидавшего помощи от России для своего освобождения от иноземного ига. Сложное переплетение этих факторов потенциально создавало для правительства Петра III необходимость в недалеком будущем серьезно заняться славянским вопросом. В сущности, первые признаки этого уже имелись, и хотя они были еще скромными, но начало было положено. И потому в зарубежной славянской среде, прежде всего у южных славян, возникали новые надежды, в отголосках сопряженные с именем Петра III. Характеризуя в самых общих чертах ведущие тенденции его внутренней и внешней политики, можно отметить наличие в ней признаков курса просвещенного абсолютизма. Правда, на деле это были либо только замыслы, не всегда отчетливые и реалистические, либо начало дел, не доведенные до воплощения. Но любопытная и многозначительная деталь. Придя к власти, Екатерина II сперва стала отменять или дезавуировать ряд действий своего предшественника. Так она попыталась отменить манифест 18 февраля о дворянской вольности, согласно указу от 11 февраля 1763 года, служба дворян вновь была объявлена обязательной. Была приостановлена секуляризация церковного имущества, а толки об этом даже объявлены фальшивыми, заявлялось об отказе от военного союза с Фридрихом и так далее и тому подобное. Но в конце концов императрица была вынуждена отступить. Однако, отказавшись от военного союза с Фридрихом, она не денонсировала заключенного с ним мирного договора, но просто вывела русские войска из Восточной Пруссии. В декабре 1762 года было издано два указа, фактически подтверждавшие аналогичные указы Петра III, о дозволении беглым раскольникам вернуться на родину. Это право использовал, как мы видели, Емельян Иванович Пугачев. После продолжавшегося некоторое время заигрывания с верхушкой православного духовенства в 1764 году Екатерина все же провела секуляризацию, распространив ее в 1768 году и на территорию Украины. В числе других привилегий в жалованной грамоте дворянству в 1785 году было подтверждено освобождение дворян от обязательной военной службы. Одновременно была издана жалованная грамота городам, в которой отчасти были закреплены идеи о повышении значимости городского сословия, над которыми почти четверть века назад размышлял Петр III. В ходе русско-турецких войн решались те самые задачи открытия черноморских путей, о чем говорилось в Петровском указе о коммерции 1762 года. Отмечая подобную сопряженность, Татищев в свое время не без удивления отмечал, как невелико на первый взгляд различие в политических системах Петра III и его преемницы, нужно, однако, сознаться, что в нескольких случаях она служила лишь продолжательницей его начинаний. Впрочем, удивительного здесь ничего не было. Просто шаги, предпринимавшиеся по инициативе Петра III и его советников, отвечали объективным, назревшим потребностям развития страны. И опыт истории подтверждает это. При всей своей ограниченности, как во времени, так и по содержанию, шестимесячное царствование незадачливого Петра III в известном смысле явилось как бы предварительным наброском мер, которые Екатерина II была вынуждена осуществить впоследствии, постепенно, в ряде случаев с большими колебаниями и оговорками. Несмотря на маскировку прекраснодушной просветительской фразеологии, Ее почти 35-летнее правление с полной очевидностью обнажило антинародную сущность самодержавия, глубоко враждебного подлинным интересам прогрессивного развития России. «Екатерина, — писал Александр Сергеевич Пушкин, — уничтожила звание, справедливое название рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян и свободных хлебопашцев и закрепостила вольную Малороссию и польской провинции. Екатерина уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением. Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространявший первые лучи его, перешел из рук Шишковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь, Княжнин умер под розгами, и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность». Так писал Пушкин. По мере того, как диссонансы матушкиного попечения императрицы стали ощущаться, а произошло это довольно скоро, многие меры, связанные с именем Петра III, начали представляться внезапно возникшей, но неосуществленной надеждой. И не только в народном сознании. Вольнодумец Кречетов, в 1793 году, пожизненно заточенный в Петропавловку, намеревался объяснить великость дел Петра Федоровича. Молодой поэт Воейков в начале 1801 года на заседании Дружеского литературного общества говорил, что секуляризация монастырских деревень ставит имя Петра III подле имен величайших законодавцев. Гавриил Романович Державин в объяснениях на свои сочинения в начале XIX века называл отмену Петром III тайной канцелярии в числе монументов милосердия. Пусть реальный характер объявленных при Третьем императоре законов и их общественное толкование не всегда совпадали друг с другом, они редко имели и диаметрально противоположный смысл. В народной памяти они сохранились именно как начинания, породившие многообещающие надежды. Ведь трактуемые в связанных с именем покойного императора актах крестьяне, раскольники, казаки, однодворцы, солдаты, работные люди и некоторые другие социальные слои — это как раз те категории трудового населения, среди которых первоначально зародились, оформились и получили развитие идеи народного самозванчества в личине чудесно спасшегося императора. Одновременно стимулирующую роль в его посмертной, а отчасти и прижизненной идеализации сыграла манера его поведения. Заметим, что все современники Петра III, в частности его воспитатель Якоб Штейлин, даже его противники и недоброжелатели, в том числе и австрийский посланник Мерси Аржанта и Болотов, отмечали такие черты характера императора, как жажда деятельности, неутомимость, доброта, доверчивость. Якоб Штейлин добавлял еще: довольно остроумен, особенно в спорах, наблюдателен и смешлив. Но наряду с этим они же писали о его вспыльчивости, гневливости, поспешности, неумеренной болтливости, отсутствии политической гибкости. И еще одна существенная черта характера Петра Федоровича, подмеченная современниками, и присущие ему как до, так и после восшествия на трон, то есть черта устойчивая. Он — враг всякой представительности и утонченности. В этом согласны такие разные люди, как Фавье и Екатерина Романовна Дашкова. Он не любил, например, следовать строгим правилам придворного церемониала и нередко сознательно нарушал и открыто высмеивал их. Делал он это далеко не всегда удачно. И излюбленные им забавы, часто озорные, но в сущности невинные, шокировали многих при дворе. особенно, конечно, людей с предубеждением, относившихся к императору. Болотов, например, и спустя 4 десятилетия с содроганием вспоминал о страсти Петра III к курению. Елизавета Петровна запаха табачного дыма не выносила, и курение при ней являлось вызовом. Или же Болотов вспоминает о том, как однажды император и его приближенные, развеселившись, стали все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать. Эпатируя с гибельным восторгом светское общество, Петр III при случае охотно заигрывал с простыми людьми, и это получало отзвук и по-своему воспринималось в народе. В письме Фридриху II от 15 мая 1762 года Петр, например, вспоминал слова солдат Преображенского полка, желавших ему, тогда еще наследнику престола, скорее стать императором. Об этом, по признанию его, он слышал много раз. А это означало, что непринужденные разговоры с нижними чинами, в том числе и на весьма щекотливые политические темы, происходили у него многократно. Эту манеру поведения Петр Федорович сохранил и после вступления на престол. 2 апреля он побывал на шпалерной фабрике, затем посетил летний сад, а оттуда пешком направился во дворец, по пути заглянув к своему бывшему камердинеру Петру Герасимову. В подобном поведении проявились такие качества характера Петра, как общительность и искренняя любознательность. Но, конечно, во всем этом присутствовал и определенный тактический расчет, и в доверительной переписке с Фридрихом II, не скрывая этого, он не без гордости заявлял, что часто ходит пешком, один и без охраны. Это было непривычным для окружающих, вызывало толки в народе и способствовало популярности его личности. И все же скоротечный переворот, лишивший Петра III престола и жизни, факт бесспорный. Но допустимо ли класть этот факт в основу оценки его личности? Июньские события 1762 года скорее свидетельствовали о другом, не столько о скудоумии монарха, сколько о том, что, считая свои права неоспоримыми, он всей своей жизнью, всем своим характером не был подготовлен к борьбе за власть. Будучи по масштабам той эпохи достаточно образованным человеком, Петр III не был ни злодеем, ни интриганом. Этим он и отличался от вереницы своих предшественников и преемников, и прежде всего от Екатерины II. Он был необычен среди них. Фрейлина Загряжская незадолго до смерти, а она скончалась в 1837 году в возрасте 90 лет, рассказывая Пушкину о днях своей молодости, так обмолвилась и о Петре III. «Я была очень смешлива. Государь, который часто езжал к матушке, бывало нарочно меня смешил разными гримасами. Он не похож был на государя». Эти слова престарелой кавалерственной дамы удивительно метко схватили одну из любопытнейших психологических граней характера будущего персонажа народной легенды. Непохожесть на всю жизнь, запомнившаяся Загряжской, означала, видимо, нечто непривычное, несоответствующее обыденным, традиционным представлениям об образе императора, реальному поведению его реального носителя. Нечто подобное чуть позже происходило и с императором Иосифом II, на которого чешские крестьяне возлагали столько надежд. Бывая на военных маневрах в чешских землях, он также любил неожиданно и без сопровождающих лиц появляться среди народа и наблюдать за впечатлением, которое при этом он производил. Это, конечно, была сознательная игра, рассчитанная на завоевание популярности. Так, в 1769 году он собственноручно провел плугом 2 борозды в деревне неподалеку от Брно. Непохожесть Петра III, как и Иосифа II, в народном сознании выступали в качестве своего рода итогового обобщенного показателя. В свете этого многие исходные элементы легенды получают дополнительное психологическое объяснение. Здесь и происходило соприкосновение реальных фактов с народной фантазией. Из многих возможных примеров назовем лишь некоторые. Показательно уже то, что первые неясные толки о спасении императора до весны 1763 года наиболее активно циркулировали, а возможно и зародились, среди петербургских солдат и унтер-офицеров. Не менее примечательно и то, что большая часть самозванцев, принявших имя Петра III, происходила из солдатской среды или была же с ней тесно связана. И в дальнейшем воспоминания об изданных при Петре III законах о положении однодворцев, раскольников, отчасти казачества, о запорожцах и украинском торге создавали популярность его имени в этих и близких к ним кругах. По мере распространения легенды по России и за ее пределами, в ней наряду с вымышленными фигурировали и отдельные подлинные, хотя и переосмысленные на свой лад, реалии. Действительно, многие законы во всеуслышании объявлены ввиду краткости царствования Петра так и не успели вступить в силу. Как бы они выглядели на практике, какие бы имели последствия, все это осталось неведомым. Но именно такая неопределенность и открывала в народной среде простор для всякого рода предположений, домыслов и толкований. Она порождала в массах от крепостных до казачества и однодворцев атмосферу нетерпеливого ожидания каких-то неведомых, но желанных перемен. И, конечно, прежде всего, в самом злободневном и наболевшем вопросе – крестьянском. Отталкиваясь от того, что официально становилось известно, народное сознание пыталось дать происходящему свое собственное антикрепостническое толкование. Отсюда и рождались те ложные слухи и отказы от должного помещикам своим повиновения, о чем с великим гневом и негодованием, но с призывом к раскаянию говорилось в манифесте Петра от 19 июня. Определенную роль сыграли слухи о том, что реальный Петр III ходил по Петербургу без охраны, заговаривал с простыми людьми и, стало быть, выступал за народ, отчего, мол, и был свергнут боярами. Наиболее четко, пожалуй, это было сформулировано в обращении пугачевского полковника Грязнова к жителям Челябинска 8 января 1774 года. «Дворянство же!» заявлял бывший симбирский купец, «премногощедрого отца Отечества, великого государя Петра Федоровича, за то, что он соизволил при вступлении своем на престол о крестьянах указать, чтоб у дворян их не было во владении, изгнали всяким неправедным наведением». Впрочем, мотив вражды дворян к царю был давним. Еще в 1747 году крестьянин Данила Юдин был арестован как автор возмутительных писем, в которых обвинял придворных в намерении извести великого князя Петра Федоровича. В этом можно найти переосмысленные по-своему отзвуки конфликтов наследника с Елизаветой Петровной и ее окружением. Во всяком случае, представления о народолюбии Петра III были стойкими и проникли к черногорцам и чехам. Танович, сподвижник Степана Малого, рассказывал, как русский царь принимал его и пил за здоровье черногорцев. Жертвенный мотив, намерение отдать жизнь за освобождение чешских крестьян, звучал в легенде о русском принце. Закреплению таких представлений способствовали и события, последовавшие после прихода Екатерины II к власти. Гневный манифест ее предшественника – изданный 19 июня, психологически был погашен социальным шоком конца этого и начала следующего месяца, хотя 3 июля императрица почти дословно повторила эти увещевания. Но спустя несколько месяцев Она заговорила другим, далеким от высокопарной риторики языком. В указе от 8 октября 1762 года с бунтующими крепостными предлагалось поступать яко сущими злодеями, вплоть до применения против них пушек. Столь очевидный контраст не мог не усугубить неприязненного отношения к новой императрице, действия которой недвусмысленно и грубо затаптывали малейшие надежды на изменение положения крестьянства. А они было возникли весной 1762 года. Выводы, которые делало для себя народное сознание, не означали, конечно, что Петр III был лучше Екатерины. Но то, что она была хуже, в народе ощущалось все более и более. Контраст этот в последующие годы усиливался. А идеализированные воспоминания о попытках покойного императора навести элементарный порядок в администрации, эти воспоминания становились особенно привлекательными на фоне безнравственности двора Екатерины и лихоимства окружавших ее вельмож. «Но если рассуждать, — говорил со всей ясностью Гавриил Романович Державин, — что она была человек, что первый шаг ее вошествия на престол был не непорочен, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасались, ибо они ее поддерживали. Так баланс народного сознания с самого начала склонялся против Екатерины II, приведя к ретроспективной идеализации прежнего правления, то есть правления Петра III. Кто же самозванец? Манифесты, которыми открывалось царствование Екатерины II, можно с полным основанием рассматривать не только как политические, но и как публицистические документы, содержавшие ядро екатерининской легенды о Петре III. Позднее Екатерина станет эту легенду развивать, уточнять и детализировать в разного рода правительственных актах, в разговорах с приближенными, в переписке с Вольтером и другими европейскими просветителями, но особенно в своих записках. Все это будет. Пока же достоянием гласности являлась официальная версия, противоречиво и с недомолвками, изложенная в манифестах конца июня, начала июля 1762 года. Из этих манифестов народ узнавал, что думают, а точнее сказать, как правящие верхи понуждают думать о прошлом и начинавшемся новом правлении. Но думал по-своему и народ. И чем более он думал, тем менее верил правительственной риторике. Нет, не напрасно назвал Фридрих Энгельс июньские события низостью и дрянью. Официальная версия этих событий стала вызовом, столкнувшись с которым, народная культура попыталась выработать собственный ответ, разумеется, на уровне массового политического сознания той эпохи, то есть в рамках наивного монархизма.